Глава 20. Посланцы Большого мира. Радар как в воду глядел. В прорезиненном плаще и новейшем противогазе, прячась за клубами дыма, угребал на надувном плотике непотопляемый коротыш. Из-под противогаза доносилось угрожающее мычание в адрес капитана и его взяточников-матросов, а также мольбы к богу торговли, дабы ветры удачи не развеяли раньше времени спасительную дымовую завесу. В центр плотика тяжело вдавился окованный железом здоровенный бочонок с золотом. А соловелый радар залил в себя очередную кружку висла и, собрав остатки воли в кулак, изрек: «А удобная здесь, черт возьми, гавань, и, главное, никому не ведомая. Мы установим здесь ракеты и будем охранять мир во всем мире. А за то, что я первым обнаружил место для новой атомной базы, великий кесарь, как пить дать, закроет глаза на инцидент с торговцем. Он даже вспотел от волнения, настолько по душе пришелся ему последний план». Долговязый обмахнулся полой душегрейки и по-свойски обратился к горожанам: «Вот что, ребята! Записывайтесь к нам на службу. Заживете настоящей мужской жизнью. Мы научим вас пить веслоря и покажем мир. Ведь наши базы раскинулись по всему земному шару. Но главное, вы уразумеете, что значит жить одним днем. Это и есть настоящее счастье. А как же еще можно жить в наше время? Ведь сегодняшний мир – это пороховой склад, который того и гляди взлетит на воздух. Но прежде чем отправиться в Тартарары, мы должны выполнить свой долг – уничтожить всех врагов. И пусть все пойдет прахом. Зато никто не посмеет нас упрекнуть, что мы не выполнили своего агрессорского долга». Нетвердой рукой он стал подносить кружку ко рту, но остановился на полпути и произнес последний тост: «За агрессию!» «За агрессию!» – сдвинули кружки матросы. «Завербовывайтесь ко мне, дорогие островитяне, а не то на утро мы проведем тотальную мобилизацию». Радар проглотил остатки висла и понес полную околесицу. «Вы должны мне помочь защитить вас от вас же самих, ведь отныне ракеты многих стран будут нацелены на ваш остров». И в самом деле язык капитана начал заплетаться. «Не могу же один зачищать, тьфу ты, защищать весь мир от всего мира!» Он громко икнул, уткнулся лбом в стол и мертвецки заснул. Едва стоящие на ногах матросы подхватили свои предводители и полководца под руки и потащили к катеру. Поглядывая друг на друга, они многозначительно перемигивались, гульнули и покутили, что надо. Взревели могучие дизели, катер отвалил от берега и, петляя, скрылся во мраке. И неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы на восходе солнца сам собой не погас маяк. Мудрецами были старые мастера. Они все предвидели, и остров вновь был скрыт пеленой магического тумана. В полдень, с отекшим землистым лицом, капитан Радар с трудом забрался в боевую рубку и, дорезя в глазах, всматривался в бескрайнюю океанскую гладь. Жадно вгрызаясь в сушеную воблу, он бормотал, что вот где, привидится же спьяну неведомый остров, да еще этот старый крокодил-торговец. Долговязый вновь и вновь наводил свой бинокль на горизонт, но повсюду лишь плескалась вода. Да веселились жизнерадостные дельфины. Бронированная крышка люка беззвучно захлопнулась, и подлодка навсегда исчезла в океане. И могло показаться, что это был лишь дурной сон, если бы не пустые ящики и тюки с барахлом на берегу лунных приливов. Но вскоре их унесли океанские волны. С той поры потушенным оставался маяк, и никто более не решался распалить его огонь, дабы вновь не заявились на остров посланцы Большого мира.